Глава 38. Ева. Весь день я жду возвращения Пальчевского. Он ушел рано утром, строго наказав мне не выходить из квартиры и вести себя тихо. Попыталась снова забыться сном, но соседи, будто сговорившись, разом стали передвигать мебель и шуметь. Видимо, лимит везения был исчерпан вчера, когда моему мучителю в том страшном подвале внезапно позвонили. От одного лишь воспоминания об этом по телу пробегает озноб. И в животе, мучительно тяжелым камнем, оседает противное напряжение. Есть совершенно не хочется, но от безделья заглядываю в шкафчики на кухне. И, как оказалось, не зря. После непродолжительной ревизии выяснилось, что продуктами забито все, что только предназначено для их хранения. Крупы, соль, сахар и даже кукурузные хлопья. Не обошлось и без консерв, которыми уставлены полки холодильника. Судя по арсеналу и датам выпуска на упаковках, все это появилось в квартире не так давно. Выходит, Пальчевский знал заранее о нападении? А как иначе объяснить все это, если не подготовка и отступление? Он знал? Знал и ждал этого? Эта мысль, как озарение, взорвала мозг. Медленно оседая на стул, пытаясь осознать, что все произошедшее – лишь звено в цепи событий, а не роковая случайность. Калейдоскопом, как в киноленте, перед глазами пролетают события последних дней и даже месяцев, с того самого дня, когда мы впервые увиделись. Стоя над трупом моего жениха, знал Пальчевский о том, что все будет вот так? Нет. Мотаю головой, сама себе отвечая на вопрос. В тот день он был уверен в том, что все будет именно так, как спланировал. И поэтому легко втянул меня в свою игру. Словно чеширский кот, расставляя ловушки и вбивая в мою голову новые приоритеты, мужчина планомерно вел меня к собственному сценарию. Он учил меня не потому, что я просила, а наоборот. Я попросила, потому что он заранее знал, что будет именно так. И сейчас мне уже кажется, что каждый шаг, начиная с моего пробуждения и встречи с Алланом, был им спланирован до мелочей. Мастер манипуляции. Он привидел даже это. На тот момент да, но не после. Когда же все изменилось? И я знаю ответ на этот вопрос. Он сам говорил мне. У мужчины много врагов. И все они поняли, что у Пальчевского появилось слабое место. После того вечера в доме, его дня рождения, когда я чуть было не погибла, почему же он не обезопасил себя? Зачем так легко выдал козырь в руки противнику? Потому что любил уже тогда. Это очевидно. Как я могла столько времени не замечать? Уже тогда, а возможно и раньше, он понял, что скоро рванет, и выйти сухим из воды не получится. Как раз об этом он и сказал мне. Но я... Вот же дура... не придала особого значения вероятной угрозе. Он обучал меня выживать, а я не понимала, что мужчина старался не для себя. Все думала, что это часть извращенной игры, винтик в плане соблазнения, развлечения и только. А он всерьез любил. Пальчевский знал, что если я не смогу постоять за себя, то долго не проживу. Вот для чего все это было. Как же я была наивна. Колени начали мелко дрожать. Я пытаюсь успокоиться, но мне это едва удается. Пережитый ужас никак не хочет отпускать. И что будет дальше, вообще не ясно. До встречи с Пальчевским я многого не знала. Даже не представляла, что жизнь может быть такой яркой на вкус. И, конечно, тогда я была настолько далека от существующего в мире зла, что мне бы и в голову не пришло раздумывать над тем, в какое место выстрелить человеку, чтобы спастись. Я не понимала, в какую опасную игру меня втянули. Думала лишь о нелепых фантазиях, которые у меня украли. Просто не осознавала, насколько все серьезно. Но Пальчевский знал. Знал, понимал, рискнул. И проиграл. Что будет дальше, догадаться несложно. Скорее всего, нас найдут. Рано или поздно. И все закончится банальным выстрелом в голову. Тем самым, который сразу наповал, как учил меня Пальчевский. Боже, как он сможет все вернуть? И сможет ли теперь? Мысли лихорадочно скачут в голове. Я пытаюсь сложить общую картину. И разум выдает лишь один ответ. Уже слишком поздно что-то менять. И нам, скорее всего, не спастись. Раньше я была под защитой закона и могла обратиться в полицию. Теперь, когда перейдена черта, я оказалась по другую сторону, от которой всеми силами открещивалась. И куда меня втянул Пальчевский? Эта мысль больно полоснула по сердцу. Я люблю его и хочу ему верить. Но все слишком усложнилось. Мысли перескакивают с одной на другую. Я не знаю, что думать. Цена любви не может быть настолько высокой. В дверном замке скрипнул ключ и повернулся два раза. Затаив дыхание, я ожидаю любого варианта развития событий. После всего, что мне удалось понять, готовлюсь к самому страшному. И когда вижу фигуру Пальчевского, с облегчением выдыхаю. «Не бойся, это я», — говорит мужчина, вымученно улыбаясь, глядя в мои перепуганные глаза. Его лицо покрыто порезами и синяками. Правая щека немного припухла. Мужчина проходит в комнату. В руке портфель. Он ставит его на стол. Открывает. Достает какие-то бумаги. Протягивает мне. Машинально просматриваю. Новый паспорт, какие-то анкеты и еще что-то. На иностранном языке. Все на мое имя. «Что это?» Спрашиваю, поднимая глаза. Пальчевский набрал стакан воды и выпил залпом. «Это пропуск в новую жизнь, девочка», — поясняет он. «Ты начнешь все сначала и будешь счастлива. Там есть билет на самолет. Ты уедешь и будешь в безопасности». Опускаю взгляд на документы. Мне не верится, что все происходит наяву. Он что, отпускает меня? Свобода. Это именно то, что я просила у него все эти месяцы, когда не могла выбирать. И то, от чего отказалась, когда поняла, что люблю. Но постойте, почему тут только один паспорт? Он же тоже едет. А ты? Поднимаю взгляд. Мужчина смотрит мне в глаза. В серых омутах решимость и тоска. Боль, от которой внутри все сжимается. И как я могла подумать, что Пальчевскому все равно до моего будущего? Он едва держится на ногах. И единственное, чем занят, это созданием для меня подушки безопасности. «Ты тоже полетишь?» Пальчевский отвел взгляд. «Нет», — звучит приговором. Одно слово, как выстрел в сердце. Он все решил, как всегда, не спрашивая. Выбор. Мужчина всегда говорил про выбор. Свой он сделал. Дело только за мной. Смотрю на свой пропуск, на глаза наворачиваются слезы. От одной лишь мысли, что придется покинуть любимого, внутри все печет огнем, и легкие сжимаются. Пусть Пальчевский решил все, но выбор остается за мной. А я без него не хочу. Я останусь с тобой. Откладываю в сторону документы. «Это небезопасно, Ева», — говорит мужчина, резко развернувшись ко мне лицом. Его глаза жадно пожирают меня, впиваются в мое лицо, как в последний раз. Пусть так. Подхожу к нему, обнимаю за талию, прижимаясь к сильному телу. Ты говорил, что я должна выбирать, и что после того, как выбор сделан, все становится простым и понятным. Все просто. Я выбираю тебя. Поднимаю взгляд. Пальчевский прикрыл глаза. На губах расплылась печальная улыбка. «Девочка моя», — говорит он, запуская пальцы мне в волосы, — «ты не понимаешь. Все очень серьезно. Тебе нужно бежать, спрятаться, иначе никак». Я мотаю головой, упрямо отметая от себя его доводы. «Какая разница теперь, когда я люблю? И я еще думала, что он может забыть обо мне, потому что будет решать вопрос своей безопасности». Какая же я глупая. Да он только обо мне и думает. Мне все равно. Я никуда от тебя не поеду. Говорю прямо. Мужчина провел пальцем по моим губам. Наклонился, легко касаясь губ своими. «Ева», — выдыхает мне в губы. «Моя упрямая девочка». Его дыхание обжигает кожу на лице. «Забудь обо мне, обо всем, что я говорил». «Нет», — мотаю головой. По щеке покатилась слеза. «Он не понимает. Я не могу бросить его вот так. Я люблю тебя». Выдыхаю срывающимся голосом, глотая слезы. Пальчевский целует мое лицо, смазывая слезы губами, нежными прикосновениями, почти невесомыми. Как умеет только он, словно боясь любого неверного движения. «Так надо, Ева!» Обхватывает ладонями мое лицо, заглядывает в глаза. «Поверь мне, иного пути нет». «Нет!» Почти выкрикиваю. «Послушай меня», продолжает он, не желая слышать о моем выборе. «Дела плохи, и мне нужно время, чтобы все уладить. Но я должен знать, что ты в безопасности. Поверь, ты не хочешь всего этого. Уезжай, прошу тебя. И никому не говори фамилию Пальчевский. Не рассказывай обо мне. Просто забудь, ты не знаешь меня. Мы никогда не встречались. Поняла?» «Нет!» — выкрикиваю громко. «Это просто какой-то кошмарный сон. Так не должно быть. Не смей заставлять меня, слышишь?» Выкрикиваю, повышая голос. Вырываюсь из плена его рук, делаю шаг назад. «Как ты можешь предлагать мне побег? Сам же хотел, чтобы я выбрала тебя. И я выбрала. Не смей теперь менять правила. Иначе...» Гневно сверкнув глазами, пытаюсь придумать достойную кару. «Иначе я привяжу тебя к батарее, пока будешь спать». Заканчиваю угрозу, чем вызываю улыбку на лице мужчины. «Придется смотреть на меня до конца своих дней, ясно тебе?» Пальчевский громко рассмеялся, глядя на мою решительность. «Конечно, наши силы слишком неравны, и моя угроза звучит нелепо. Настолько, что я сама начинаю хохотать». Напряжение последних часов вылилось в дурацкую истерику, когда мы оба не можем перестать смеяться. «Знаешь, как сильно я люблю тебя?» — спрашивает мужчина, успокоившись. «Как полоумный?» — уточняю. «Сильнее, моя девочка. Больше жизни». «Тогда ты поймешь меня и не станешь настаивать». Ловлю его за слово. «Потому что я люблю тебя не меньше». Пальчевский замер. Впился в мое лицо серыми глазами. Отчего я сейчас вспомнила, как эти глаза смотрели на меня в начале знакомства? Тогда его взгляд пугал и леденил душу. То, как они смотрят теперь, кричит громче любых слов. Никто не любил меня так отчаянно, как он. «Хорошо, Ева», — говорит, вымученно улыбаясь. «Ты победила. Я больше не настаиваю. И ты остаешься со мной». Облегченно выдыхаю. Губы расплываются в довольной улыбке. Пусть даже это решение станет роковым, но иного выбора я сделать не могу. «Что будем делать дальше?» — спрашиваю, внутренне напрягаясь в ожидании самого страшного ответа. Пускай замирая от ужаса, я хочу знать всю правду и понимать, сколько времени у нас осталось и чем я могу помочь. А я готова сделать все, что нужно. Лишь бы только спасти его. Нас. «Я бы выпил кофе», — говорит мужчина неожиданно. «Кофе?» — повторяю, не веря своим ушам. «Весь мир рушится, а он говорит о каком-то кофе». «Да, без сахара», — добавляет Пальчевский. «Приготовишь?» «Пожалуй, это самое простое во всем нашем кошмаре». «Конечно». Поворачиваюсь к мужчине спиной. Достаю из шкафчика банку с кофе. Краем глаза подмечаю, что Пальчевский положил документы в портфель. Снова выдыхаю. Отложив портфель в сторону, он подошел ко мне сзади. Обнял, притянув к себе за талию. Прижался губами к шее. Инстинктивно обхватываю рукой его затылок. С блаженством принимая ласку. Внезапный укол в бедро заставляет вскрикнуть, подскочив на месте. Но Пальчевский крепко держит меня, не давая даже отодвинуться. Перед глазами поплыло. Ноги стали ватными. «Прости, Ева». Слышу его хриплый голос, словно сквозь густой туман. «Так надо, любимая». Пытаюсь цепляться за его руку, но пальцы не слушаются. А дальше наступает темнота.